«Я не просто маленький ребенок. Что ты сказала?» Син Юсен схватила звездного лорда за руку. Мощный захват, исходящий из руки ребенка, заставил руку созвездия задрожать. «Меня зовут Син Юсен. Вы приобрели легендарный атрибут. Вы стали повелителем зверей. Син Юсен, из компании Ким Дак Чи. Состояние, белое как снег, вышло из-под контроля на поверхности реки. Когда звездные лорды закричали и отступили, перед их потрясенными глазами появилась девушка в белом пальто. Чувствительность короля зверей. Это был величайший защитный навык повелителя зверей, развернутый Син Юсен 41-й регрессии. Окружающая речная вода переполнилась, и каждый йогой, а также затопленные под ним монстры выпрыгнули сразу. Гуах! Как будто они хотели отдать дань уважения своему королю. Юсен, откуда взялись эти вещи? Атака! Убейте этих зверей первым! Созвездия императора начали свою бомбардировку, но растущий поток монстров защищал ее. Химерический дракона. Гуах! Под влиянием ее атрибута тело химерического дракона стало еще больше. Существо плавало в воде, как и Муги, один, и поглощало звездных лордов, громко крича. Созвездия, раздираемые острыми клыками, вскрикнули. «Ты, вонючая ящерица!» Син Юсен проигнорировала эти созвездия и побежала вперед. Ахахахахахохах Юсен йогой создали четкий путь для нее. И теперь звезда оказалась буквально прямо перед ее носом. «Аджосси!» Син Юсен кричала Ким Дак Чи. Однако он не показал никаких признаков движения, как будто голос девочки не достиг его. Тогда она услышала, как разразился смех короля Винни, когда он сражался с великими Такхаби. Слишком поздно. Теперь он принадлежит великому интригану. Эти слова, казалось, были спусковым крючком. Небеса над головой сильно затряслись. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Великая дыра, которая могла похвастаться таким огромным размером, что другие даже не сравнятся, медленно раскрывала себя. Великие йогой на поверхности реки одновременно опустились. Весь мех на белом пальто чувствительности короля зверей поднялся как пушистые волосы. Она могла почувствовать это без лишних слов. Тот, кто спускался прямо сейчас, был существом, намного превосходящим все созвездия и умонности император. И Ким Дак Чи теперь принадлежал этому существу. «Я этого не допущу», — Тан Сань Цзэн прочитал сжатую сутру. В тот момент, когда Син Юсен активировала умение, золотая повязка на голове Ким Дак Чи начала излучать яркий свет. Элемент оголовья сжимается, реагирует. Конструктивная повязка была сокровищем для управления Суню Куном. Неважно, было ли это преобразованием йога или нет, каждое изменение, происходящее в Суню Куне, останавливалось, когда сутра читалось. Что за глупость? Статус короля Винни обрушился на тело Син Юсен. Она почувствовала кровь в самой глубокой части своего рта. Пальто, созданное с помощью чувствительности короля зверей, безумно шаталось. Она пошатнулась, когда подошла ближе к Ким Дак Чи. На шаг ближе, и еще один шаг. Она видела его испорченное лицо, его изможденные щеки, ее спонсор, его глаза тихо закрыты. «Аджосси, совершенно новая история прорастает в вас. У нее еще было так много вещей, которые Син Юсен хотела сказать ему. Она расскажет Ким Дак Чи о том, что опечалило ее, а также скажет ему, что Аджосси выглядел ужасно прямо сейчас. Впервые в жизни Син Юсен искренне расскажет ему все. Пожалуйста, пожалуйста, услышь мой голос». Она скажет Ким Дак Чи, что хочет, чтобы все они вернулись вместе. Син Юсен приставала бы к нему, чтобы купить ее любимую пиццу и колу и устроить пикник у реки Хан. И пока они бы говорили о ее невозможных желаниях в мире, где многие вещи стали невозможными для наслаждения, она снова стала счастливой. Зрение девочки дрожало, и слезы текли без остановки. Наконец, ее рука коснулась кончиков пальцев Ким Дак Чи. Одна рука, покрытая шрамами, обернулась вокруг другой, также покрытой ранами. Было больно, когда раны терлись друг о друга. Даже тогда Син Юсен не отпустил эту руку. История квазимифического ранга «Спаситель звезды» приобретена. История «Спаситель звезды» начинает свое повествование. «У меня еще слишком много вещей, о которых я тебе еще не говорила. О том, как она изучала историю Сан Эюнни, или, когда она готовилась пойти на охоту с Чинхёк Аджосси, а также о том, когда она научилась владеть мечом у Хиван Унни, и когда она тренировалась кататься на скейтборде с Чихи Унни. Кроме того, когда Хёнсен Аджосси поднял ее и нес, как самолет, когда она ела мороженое с Ли Кильоном и читала Манхву, зная, что последующий том никогда не выйдет. Я действительно, если бы только о Джосси тоже был в этих воспоминаниях, так много вещей. Я не хочу многого, она просто не могла сказать эти слова, потому что мировая вероятность и этот испорченный звездный поток этого не допустили. Я просто хотела быть нормальной. Звезды на небе двигались быстро. Отдельные небесные тела пели свои истории и смотрели на нее. Многие зрители смотрят на вас. На самом деле, она уже поняла это. Син Юсен знала, что обычное счастье обычного человека в этом мире не сможет вызвать никакого интереса. И именно поэтому это обычное счастье. Большая роскошь в разрушенном мире. Даже тогда, члены аудитории платят за показ своих модификаторов. Созвездие Королевы Темнейшей Весны. Созвездие Лысый Генерал Правосудия. Даже тогда, если кто-то был готов услышать ее историю. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны. Созвездие Первый Меч Корё. Поскольку косвенные сообщения продолжали поступать, Син Юсен еще сильнее сжала руку Ким Дак Чи. Именно в этот момент в ее ухе появилось некое косвенное сообщение. «Судья Узник Золотого Обруча услышал вашу историю». Тепло начало возвращаться к руке Ким Дак Чи. Ослепительный поток золотых лучей вырвался из повязки Суню Куна, и за этим последовал неистовый шторм мощных искр вероятности. Созвездия Императора кричали в их великом удивлении. «Это может быть, но это не имеет смысла». Из нескольких мест в небе лучи, похожие на молнии, собирались к фигуре Ким Дак Чи. «Судья Бима Вен услышал вашу историю, и в этот момент то, что никогда не случалось прежде в истории путешествий на Запад, наконец, произошло. Судья Мэй Хау Ван услышал вашу историю. Отставной Суню Кун, наконец, перевернул новый лист. Судья Дау Чжань Шэнфо, победоносный боевой Будда, желает услышать вашу следующую историю. 1. Имуги, в корейской мифологии огромный морской змей, который может стать драконом. Глава 83.1. Воплощение Дак Чи. Часть 3. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя. 3. Я стадия, в настоящее время активен. Мое сознание потускнело. Первое, что я услышал в этой кромешной тьме, это параграфы, идущие ко мне из-за четвертой стены. Книга в этот момент Личихи посмотрела на поле битвы. Там было поле битвы Личихи, а также десятки кораблей, казалось бы, покрывавших всю реку Тунтянь. Воплощение императора готовились к стрельбе из пушек, в то время как созвездия исторического ранга отвечали за командование. Открыть огонь. Корабли императора, окружающие черепаху дракона, начали стрельбу одновременно. Личихи продвинулся вперед, проходя мимо обломков других разрушенных судов. Некоторым атакам она позволила приземлиться на свой корабль, а некоторые другие, она увернулась. Подготовить пушки. Это было похоже на просмотр спектакля. Ее способность управлять флотом, который, несомненно, достиг царства военно-морского бога, позволила Личихе передвигать черепаху дракона и флот-призрак, как она считала нужным. Огонь. Флот морского адмирала Личихи открыл огонь. Призрачный флот перестроил их формирование в соответствии с командованием девушки, и вскоре они повторили точную тактику «бей и беги», и вражеский флот испытал разрушение в мгновение ока. Как может существовать что-то настолько невероятное? Ее способность преодолеть разницу в подавляющем количестве – это был момент, когда истинная ценность военно-морского адмирала, одного из самых сильных воплощений в пути выживания, объявила о себе миру. Созвездие, бог морской войны, гордится своим воплощением. Личихи фактически превзошла своего спонсора во второй половине оригинальной истории. Может быть, я смогу увидеть, как это зрелище разворачивается во время этого регрессивного поворота. Мы меняем нашу тактику. Возможно, они поняли, что дела идут не так хорошо, но флот императора внезапно начал атаковать ее. Бронированный корабль взял на себя инициативу. Казалось, что они решили втянуть ее в ближний бой, так как проиграли в дальнобойной перестрелке. К сожалению, для них было что-то, чего они не знали. Арк, я создала эту технику, чтобы потом преподать Дак Чи Джосси хороший урок, но сейчас. Дело в том, что военно-морскому адмиралу Личихи также был очень удобен ближний бой. Увидев, как она согнулась, готовясь вытащить меч, я мог догадаться, что Личихи планирует делать здесь. Мгновенное убийство. Я мог видеть, что она овладела одним из лучших противопехотных боевых навыков в пути выживания. Кваах! Когда со стороны корабля разразились громкие взрывы, Ли Чихи начала ближний бой. Она резала, рубила, а потом снова резала. Лезвие меча демона прорезало волны воды и собрало головы вражеских командиров. И как долго она продолжит резать после этого? Посреди поля битвы на реке Тунтянь, теперь окрашенной в багровый цвет распространяющимися историями, Ли Чихи лежала на спине, совершенно уставшая, расправившись со всеми своими врагами. Она смотрела на темнеющее небо и тихо спросила, как будто разговаривает со мной: «А Джосси, ты в порядке, верно?» Я хотел сказать ей, что со мной все в порядке, но мои губы не хотели расставаться. Ваш текущий уровень владения навыком точка зрения всеведущего читателя очень высок. Теперь можно разделить сознание. Точка зрения персонажа Чон Хиван была добавлена в наблюдение от третьего лица. Вторым человеком, которого я увидел, была Чон Хиван. Получите. Сошли. С. Моего. Пути. Она бросилась в погоню за Фэйху. Лезвие Ли Хёнсона, крепко удерживаемое ею, было занято стрельбой языками пламени, принадлежащих адскому огню. Везде, где она проходила, пепел танцевал в воздухе. Я мог более или менее понять, что здесь произошло. Вероятно, Фэйху отказался от борьбы первым. В конце концов, возможно, самым сильным воплощением в Корее была Чон Хиван. Точка зрения персонажа Чан Хайон была добавлена в наблюдение от третьего лица. Чан Хайон, все еще одетая в фальшивую бороду, бежала по реке, Хан Мёнка застрял под ее рукой. Ее взгляд был прикован к Ли Кильону, который в настоящее время вел ожесточенную битву против владык девяти звезд. «Эй, пацан, отойди в сторону». Владыки девяти звезд были частью элитных сил императора. Чан Хайон приготовилась наложить на них силовой удар, разрывающий небеса. Однако Ли Кильон покачал головой и крикнул в ответ: «Пожалуйста, не вмешивайся, Хайоны, меня одного здесь более чем достаточно». Он посмотрел на отдаленный центр поля битвы и стиснул зубы. «Я не могу проиграть Син Юсен». В голосе Ли Кильона, казалось бы, излилась тьма со зловещим оттенком. И в следующий момент желтая буря взорвалась и распространилась из тела мальчика. «Нет, подожди секунду. Может ли это быть? Прежде чем я смог прийти к какому-либо заключению, сцена изменилась». Точка зрения персонажа Ю Чин Хёк была добавлена наблюдение от третьего лица. Следующим был Ю Чин Хёк, который в настоящее время сам сражается с 28 зодиакальными созвездиями. Неважно, насколько он силен, в конце концов, он все еще воплощение из слабой маленькой туманности. «Ты думаешь, что такой одинокий ублюдок, как ты, может иметь дело с настоящими созвездиями? Даже при том, что они вели себя жестко». Рука Ю Чин Хёка в настоящее время держала пару отрубленных голов, принадлежащих мертвым созвездиям. Его пальто превратилось в потрепанную тряпку от согласованных атак 28 зодиакальных созвездий, и на его руке была заметная рана, но кроме этого он был совершенно здоров. «Если вы говорите о созвездиях, то я уже вырубил многих представителей вашего вида». Кровь стекала по его лбу. Его волосы, испачканные историями созвездий, танцевали и, подобно некоему злому монстру, Ю Чин Хёк поднял голову. «И именно поэтому все вы падете сегодня». И экран изменился в последний раз. «А Джосси, это было мое собственное воплощение. Пожалуйста, пожалуйста, услышь мой голос». Ее фигура дрожала, как будто Син Юсен рыдала. Затем я увидел мою руку, крепко сжатую ее ладошкой. Эта слабая, бессильная рука даже не могла удержать ее. Ее слова прерывисто прерывались, и то, что мне нужно сказать ей, и то, что мне нужно услышать от нее, все исчезло в промежутках между порхающими словами. История «Спаситель звезды» продолжает свое повествование. Я хотел очнуться. Я хотел вытереть ее слезы. Я хотел встать на колени и обнять ее, прежде чем сказать ей, что ее желания были, и моими желаниями тоже. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Воспоминания рушатся. Письмена плавали вокруг. Я чувствовал себя рассеянным внутри этой тьмы. Я услышал голос, зовущий меня из-за пустой пропасти. Я увидел что-то похожее на насильно бьющуюся великую дыру на расстоянии. Медленно, очень медленно моя душа втягивалась туда. Время сдержать свое обещание. Я был напуган. Если бы я забыл все эти эмоции, куда бы они пошли, тогда, и откуда и как далеко четвертая стена запомнит мою историю? Баах, баат, внезапно появилась Био и схватила мою душу, стараясь удержать ее от высасывания. Она сделала все, что в ее силах, чтобы отступить от этого сгустка души. Баат, я мог только смотреть на ее смущенную, взволнованную борьбу. Я тоже не хотел туда идти. приходи на сторону великого интригана. Это было бы, если бы я только мог. Глава 83.2. Воплощение Дакчи. Часть 3. Ты действительно планируешь пойти туда? Вместе с шумом поток окружающей атмосферы изменился. Буквы перестали рассеиваться, и сила всасывания, притягивающая мою душу, исчезла. Кто-то использовал свой собственный статус, чтобы принудительно подавить мое угасание. Этот мастер Сунь спрашивает тебя. Я оглянулся и обнаружил довольно знакомое созвездие, стоящее там. Его платиновые светлые волосы мягко танцевали в воздухе, а его повязка излучала мягкое свечение. Великий мудрец. Действительно, это был великий мудрец, равный небу, с озорной улыбкой на его губах. Однако на этот раз он был не один. Здесь слишком много. Сунь. Укунов. О, так вот что я слышал об фрагменте последней стены. Какой шумный ублюдок. Хм, какой это интересный визуализированный мир. Один из них был симпатичной обезьяной, одетой в ковбойскую одежду, в то время как другой был обезьяной, которая имела такое томное выражение на лице, его рука застряла под стрингами в полоску тигра и была занята, царапая что-то. Я сразу понял, кто они. Вы Бимавен и Мэйхауван? Прежде чем я смог получить ответ, из воздуха донесся голос. Короли, обезьян, вы собираетесь помешать мне? Урк, заткнись, мы здесь заняты разговором. Мэйхауван был раздражен и высвободил свою силу, в результате чего рябь от внешних богов мгновенно исчезла. Это был действительно чокнутый статус. Демонический король спасения, мы пришли сюда, чтобы спросить тебя кое о чем. Тот, кто сказал это, был не великий мудрец, Мэйхауван, и при этом это не был Бимавен. Кто-то, кого я никогда раньше не видел, был там. У него было экзотическое лицо, лицо, сочащееся этой таинственной аурой, не позволяющей никому определить его пол. Короткие, аккуратно подстриженные черные волосы и элегантная буддийская одежда на фигуре. И, судя по тому, что он также носил цзиньгубан, он тоже был Сунь-Укуном. Странно было то, что я не мог видеть обычную стягивающую повязку на голове. Насколько знал, Ким, Док, Ча в мире был только один такой, Сунь-Укун, Даучжань-Шэнфо, Цу-Чу-Чу-Чу-Чу-Чу. Тонкие искры взорвались в воздухе, как будто реагируя на то, что я сказал. Даучжань Шэнфо спросил меня с невыразительным лицом. Я смотрел твою историю с самого начала. Мои извинения за это. Это была история со смыслом. Даже из всех тех многочисленных случаев, когда путешествие на запад повторялось, никогда не было истории, которая сосредоточилась бы на боли умирающих йогаев. Мэйхауван, слушая его разговор на стороне, пробормотал. Вот идиот, любящий проповедь. Совершенно игнорируя его, Даучжань Шэнфо продолжил. Однако их боль, их предопределенная судьба. Ведь не каждый может стать главным героем. Почему вы так думаете? Ты говоришь так, как будто все йогаи являются жертвами, но не все из них ошибочно были отправлены на свои позиции. Некоторые из них никогда не работали тяжело в своей жизни, в то время как некоторые несли злые намерения и предпочитали причинять боль другим. Поэтому совершенно очевидно, что они никогда не станут главными героями. Вы правы. Однако, как и вы, некоторые из них ни в чем не виноваты. Нет, следует сказать, что их более чем достаточно. Именно поэтому в этом мире существует множество историй. Гигантские истории, не единственные хорошие истории. Те, кто ничто иное, как маленькие, незначительные существа внутри гигантской истории, все еще могут стать главными героями другой истории. Он был прав. Действительно, так правильно, как это может быть. Тем не менее, это применимо только тогда, когда им разрешено участвовать в историях. В этом мире было несколько существ, которым было запрещено входить даже в эти истории. Существа, которые были просто потрачены как расходные материалы в различных историях, даже не получив ни 1% акций. Ахахахахахах, иди-ди-ди-ди-ди-ди, истории должны быть разрешены даже тем, кто потерпел неудачу. Тем, кто забыл о себе, даже не позволили воспользоваться возможностями сценариев. Звездный поток заткнул им рот и убедился, что их слова станут непонятными для других. «Это то, во что ты действительно веришь?» — спросил Даучжань Шэнфо. Его нечитаемые глаза все еще смотрели на меня. «Нет, точнее, он смотрел на силу хаоса, выходящего из моего тела. И ты хочешь пожертвовать всем своим существом и стать внешним богом? Это правильно». Во время моего ответа великий мудрец зевал со скучающим лицом, и когда он закончил, высказал свое мнение. «Ты закончил со своими подтверждением, Я же говорил, не так ли, этот парень действительно такой, на самом деле, серьезно, чувак, убедить дорогого Будду Нима, самое трудное за всю историю, я понятия не имел, о чем говорили эти парни, четыре Сунь-Юкуна посмотрели на меня, покачиваясь между собой, хорошо, итак, кто тогда это сделает, я сделаю это, в конце концов, я потерял большинство своих воспоминаний после того, как получил дар Будды, ну, я полагаю, что ты, притворный монах, можешь быть полезен в подобных ситуациях. В следующий момент вокруг меня поднялся яркий свет, и мои рассеянные воспоминания вернулись. И когда взорвались искры вероятности, мое тело тоже ярко светилось, как будто меня убивали током. Кто-то имеет дело с наказанием трансформация во внешнего бога вместо вас. Чего? Демонический король спасения, ты ошибаешься в одном, сказал Даучжань Шэнфо, раскрывая силу хаоса. Становление йогой не поможет тебе понять их, у тебя просто нет квалификаций, чтобы представлять их. Он был прав еще раз, я не мог ничего знать о страданиях и муках внешних богов, как и йогаях из путешествия на запад, потому что я был просто еще одним актером, играющим Сунь-Юкуна. Мэйхао Ван хмыкнул и саркастически заметил, ты должен знать свое место. Бима Вэн быстро добавил что-то еще, твоя основная тема не в этом месте. Последним, кто заговорил, был великий мудрец. Оставьте дела йогаев другим йогаям. А ты должен жить своей собственной историей. Только тогда я наконец понял, что здесь происходит. Гигантская история путешествия на запад начинает повествование для вас. Но почему? Почему они делают это для меня? Великий мудрец ухмыльнулся и ответил, словно знал, о чем я думаю. Потому что нам нравится твоя история. Вот и все. Я думал, что слышу громкий рев внешних богов высшего ранга, доносящийся издалека. В то же время я почувствовал, как постепенно усиливается сила внешних богов. Ананананашнашнашнашнаш, мне жаль, но мы не можем отдать его вам. Нет-нет-нет-нет-нет, короли идут, короли идут, короли идут, короли идут. Великая дыра продолжала сердито биться в темноте. Нечто пыталось спуститься в этот мир. Это был король всех этих внешних богов. Созвездие скрытный интриган смотрит на узника золотого обруча. Это сообщение вызвало яркую улыбку на лице великого мудреца. Правильно, я когда-нибудь хотел попробовать тебя, не так ли? Четыре Сунь-Юкуна стояли вокруг меня. Итак, кто будет главным в этот раз? Конечно, это буду я, великий мудрец. И так рождается тупой Сунь-Юкун. Эй, ты, не переворачивай палец так. Вы думаете, что это фантазия фьюжн? В следующий момент Сунь-Юкуны вокруг меня схватили друг друга за руки. О, звездный поток, мы принимаем демонического короля спасения в качестве нашего пятого я. Глава 83.1. Воплощение Дакчи. Часть 4. Аджосси. Мощные лучи света, взрывающиеся от всего тела Ким Дакчи, и волны магической энергии, содержащие гигантскую историю императора, нападающую на положение Син Юсен, произошли почти одновременно. Она рефлексивно обняла тело Ким Дакчи. Прочность ее чувствительности короля зверей упала до критического уровня после защиты от бесчисленных атак до сих пор, но у Син Юсен не было других способов защиты от этой новой волны, кроме нее. Она зажмурила глаза, и в тот момент, когда девушка присела на корточки, разразилась буря ослепительного света, и волны истории, покрывающих окрестности, исчезли, как будто их смыло. А ее тело, поднятое к небу, снова медленно спускалось вниз. Место, где Ким Дакча стоял только минуту назад, теперь занял высокий мужчина. Он был наделен ослепительно чистыми платиново-светлыми волосами, коваными, похожими на сталь мускулами и огненными золотыми глазами, пылающими алым оттенком. Созвездия императора пришли в ужас. От этого не может быть. Внешние боги также были шокированы излучением им колоссального уровня статуса. В настоящее время, обладая телами йогаев, эти внешние боги выражали свое волнение по поводу потрясающего статуса хаоса, поднимающегося из этого высокого человека. Так-так-так-так-то мужчина ярко улыбнулся. Если они меня не узнали, я думаю, моя отставка продолжалась слишком долго. Син Юсен не могла понять, что здесь происходит. Она определенно могла чувствовать ауру Ким Дакчи от этого человека, но он не был им. В таком случае, кто этот человек? Аджосси. Итак, ты Сань Цзэн. Великий мудрец спокойно посмотрел на нее, прежде чем медленно опуститься на корточки. Вскоре их взгляды были сосредоточены на одном уровне глаз. Ким Докча в безопасности. Непостижимое чувство одинокого стремления вылилось из его огненных золотых глаз. Син Юсен неосознанно потянулась. В тот момент, когда ее рука коснулась этой холодной золотой повязки на голове Ки, король спасения продолжает свое повествование. Куати ее рука дрожала. Син Юсен могла чувствовать это так ясно. Ким Докча жил и дышал в этом человеке. Мало того, что он не превратился в таинственное нечто, но фигура Ким Докчи, с которой она была знакома, осталась такой же, как была. Юсена, Чон Хиван бросилась к ней с расстояния и поспешно прикрыла Син Юсен, стреляя в великого мудреца. Он просто улыбнулся ей в ответ и поднял взгляд к небу. Именно здесь можно было найти часть созвездия императора, великих Токхби, а также короля Винни. «Почему вы все так выглядите? Разве вы не счастливо тявкали между собой без главного героя путешествия на запад, меня настоящего, ранее, на самом деле, он был главным героем путешествия, великим мудрецом, равным небу?» Один из великих Токхби задал ему вопрос. «Почему вы вышли вперед? У вас нет соглашения с императором, я не нарушил сделку. Кроме того, ты хоть представляешь, что это за сделка, прежде чем спросить меня об этом?» У великого Токхби не было возможности ответить, так как истинный голос короля Винни раздался первым. «Король обезьян, ты ненормальный, демонический король спасения, наш». Другими словами, он теперь внешний бог. «Это было наше соглашение. Теперь он мой брат, а также...» Огненные золотые глаза великого мудреца излучали яркий свет. «Теперь я тоже внешний бог». Из-за превращения Даучжань Шэнфо во внешнего бога, аура хаоса вздымалась от всего тела Сунь Юкуна. Куати доли внешнего бога в соответствующем сценарии в настоящее время составляют 35-333%. Куати-куати скрытый сценарий, проверка соглашения завершен. Куати-куати сила гигантской истории начала двигаться. Куати-куати сценарий ремейк путешествия на запад вступает в завершающую фазу. Куати, а потом Сунь Юкун посмотрел на своих давних товарищей, йогой, которые впали в замешательство. Все смотрели на него, большинство из них были внешними богами, используемые в сценарии как расходные материалы. Еще несколько минут назад они искали своего короля, но теперь они качали головами в явном выражении волнения. «Король здесь, король здесь, король здесь, король здесь, король здесь, которые из которые из которые из которые из которые с йогой были в растерянности, застряв между великим мудрецом, который выглядит как совершенно новый внешний бог, и скрытным интриганом, за которым они следовали изначально. Он говорил с ними, как будто он мог понять их замешательство. «Вы все сильно страдали до сих пор, друзья мои. Эти йогой вместе с ним пережили эту действительно длинную историю. Я очень хорошо знаю о тех испытаниях, которым ты подвергся. Я родился как йогой, но под влиянием человеческих поступков действовал, и в итоге принял их идеалы и обычаи. Я исполнил то, что они считали истинной праведностью, и пошел по пути Дао. Иногда они были его врагами, в других случаях они были его союзниками, и результат этого, это, йогой были принесены в жертву, и бессмысленное прозрение повторилось. Теперь путешествие на запад стало инструментом для усиления влияния туманности, распространяясь вокруг усталых, очевидных истин. Тем не менее все это было не более, чем история, пьеса, исполненная на сцене. Я уверен, что будет невозможно искупить прошлое. Даже тогда, если вы готовы простить меня, древний король йогаев, их король, который когда-то сражался с небесными мирами, теперь говорил с ними, тогда я буду бороться за вас отныне. Один за другим йогой подняли головы. На самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, великий мудрец ответил им, я поставлю свое настоящее имя на кон и поклянусь вам. Йогой начал двигаться к нему. Один и два вскоре превратились в 10, выросли до 100 и вскоре прошли за 1000. Йогой, прячущиеся под водой реки, те, кто прятался в облаках на небе, все они проявили себя. Они собрались как стаи и начали формировать орду, как будто они пытались поклоняться королю, которому они служили давным-давно. Куати, древняя гигантская история просыпается. Остановитесь. Прекратите то, что вы делаете. Вы судья. Судья не может вмешиваться в истории в прогрессе. Куати, великие Токхби срочно вышли вперед, чтобы остановить эту ситуацию, но это было бесполезно, по крайней мере, на этот раз. Глава 83.2. Воплощение Докчи. Часть 4. Звездный поток подтвердил вероятность в 95% основного сценария. Основная тема ремейка «Путешествия на Запад» кардинально меняется. Даже великие Такхаби не могли пойти против гигантской воли звездного потока. Что касается короля Винни, он отступил без сопротивления, как будто хотел сначала понаблюдать за разворачивающейся ситуацией. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы в любом случае отправить внешних богов в сценарий, настолько технически, что эта цель в значительной степени уже достигнута. Единственная проблема была в том, кто был ведущим всех этих внешних богов. Ку-гу-гу-гу-гу. Удары молнии упали из великой дыры в небе, и вскоре что-то прорвалось сквозь пропасть, чтобы спуститься вниз. А он, статус, излучаемый им, был настолько сильным, что появляющиеся до сих пор внешние боги не могли даже сравниться с ним. Великий мудрец, король Винни, даже великий Такхаби, все они были свидетелями воплощения этого человека в мир. Великий мудрец ухмыльнулся. Итак, он наконец появился. Созвездие «Скрытный интриган» воплотилось в локации сценария. Кто-то присоединился к сценарию в роли короля демонов смятения. «Скрытный интриган», в настоящее время представляющий собой темно-черный комок тени, колеблющийся на ветру, взял на себя роль Йогая для участия в сценарии. Возможно, из-за того, что он не прошел надлежащую процедуру входа, ослепительно яркие искры охватывали все его тело. Великий мудрец спросил его: «Ты здесь, чтобы помешать этому великому мастеру Суню? Это зависит от твоего выбора. Как и ожидалось, у тебя довольно коварный голос, скрытный интриган. Это будет первый раз, когда эти двое встретятся лицом к лицу». Противостояние назревало между двумя созвездиями, которые долгое время наблюдали за Ким Дакчой через канал Пихёна, а затем и канал Био. Великий мудрец зарычал и заговорил: «В твоих косвенных сообщениях ты притворялся хитрыми и изощренными, но сегодня ты наконец раскрыл свои истинные цвета». Скрытный интриган тихо изучал великого мудреца. «Между тем, ты также легкомысленен, как подсказывают твои косвенные сообщения». Суньюкун испустил колоссальное количество статуса и торжествующе зарычал, схватившись за посох Цзиньгу: «Хватит говорить, раз ты здесь, давай драться. В любом случае, эта ситуация не будет решена, если я сначала не надеру тебе задницу». Вход скрытного интригана вызвал волнение и смятение среди окружающих йогаев. Казалось, что они колеблются, за кем из этих двоих абсолютных существ им надлежит следовать. Следует ли им подчиниться царю всех йогаев, великому мудрецу, равному небу? Если нет, следует ли им и дальше подчиняться царю внешних богов, скрытному интригану? Возможность внезапной конфронтации между двумя созвездиями привела к ощутимому ощущению напряженности у великих Такхаби, король Винни и других созвездий, плавающих в воздухе. С одной стороны, внешний бог, который мечтал о разрушении звездного потока, а с другой, самое сильное созвездие внутри самого звездного потока. Поле битвы, которое никогда ранее не имело места быть, должно было развернуться здесь и сейчас. Суньюкун, пылающий желанием сражаться, собирался поднять свой посох Цзиньгу высоко в небо, но затем: «Извини, но твоим противником сегодня буду не я». Сопровождая эти слова, небеса раскололись, и взорвалось огромное количество искр. Созвездия туманности император спускаются к сценарию. Число наводнений было совсем в другом царстве по сравнению с войсками императора, которые вошли до сих пор. Полуразрушенные звезды 28 зодиакальных созвездий, немногие оставшиеся владыки 9 звезд, короли драконов 4 морей, а после этого бесчисленное количество бессмертных и боевых божеств из даосского пантеона воплощались в сценарии. Созвездие хозяйка сада бессмертных персиков воплощается в сценарий. Созвездие мудрец небес воплощается в сценарий. Огромное количество созвездий, скрывающих свои модификаторы, воплощаются в сценарий. Это было не все. Духи, управлявшие равнинами, горами и реками, и даже великая космическая армия, охранявшая небесные дворцы, армия, состоящая из более 100 000 человек, покрывала небо сценария. Пагода с небесным царем Лицзином, принцем Нежа и Шенерланом. Теперь это ностальгическая комбинация. И не только это, ленивые чудаки небесного дворца тоже здесь. Враги из небесного дворца, с которым он сражался давным-давно, теперь стояли перед ним. Великий мудрец, что это значит? Принц Нежа, тот самый, кто раньше пытался подавить Чон Хиван вместе с Фейху, теперь был полон силы истории, несравненно более могущественной, чем прежде. Это было потому, что он больше не играл роли из комнаты истории, а появлялся в своей собственной личине. Что ты имеешь в виду под этим? Я здесь, чтобы закончить этот сценарий. Краткий ответ великого мудреца побудил немедленную оппозицию созвездия императора подняться. Ты не можешь произвольно принять решение о подобном вмешательстве. Разве ты не понимаешь, что путешествие на запад окажется в руках слабой туманности, если ты сделаешь это? Поспеши и откажись от священных текстов. Великий мудрец посмотрел на священные тексты, которые держал в руке, а затем взглянул на Син Юсен рядом с ним. Затем на его губах появилась ухмылка. Аркх, хорошо, если это закончится с их победой. В чем проблема? Я имею в виду, это хорошо, что их слава распространяется еще дальше. Я не прав. Это против нашего соглашения. Нет, это не так. Мы помогали вам до тех пор, пока четыре Сунь-Юкуна не выбрали одну и ту же историю. Не так ли? И этот день наступил, вот и все. Осознав, о чем думал великий мудрец, созвездия императора начали обмениваться взглядами друг с другом. Туманность император сильно взбешена узником золотого обруча. Шэнь Эрлан вышел вперед, чтобы представить свою туманность. Великий мудрец, ты понимаешь, что означают твои действия? Возможно, ты планируешь начать великую войну против небесных миров в этом месте? Хэймэм, нет, я не думал об этом, но хорошо, если вы хотите драться, тогда. Глава 83.3. Воплощение Дакчи. Часть 4. Ку-гу-гу-гу-гу. Невероятная аура, исходящая из тела воплощения великого мудреца, заставила созвездие императора колебаться и отступать. Его история, которая пронеслась по небесным мирам в прошлом, была раскрыта в этом сценарии. Тем не менее голос Шэнь Эрлана оставался спокойным. «Я признаю твою силу. Никто из императора не может даже мечтать о том, чтобы одолеть тебя в бою один на один. Тем не менее ты не можешь победить в этом бою, потому что история просто повторится. Цу-чу-чу-чу-чу-чу». Признаки преобразования стадии теперь можно было увидеть невооруженным взглядом. Истории столкнулись, и события, произошедшие давным-давно, собиралось повториться еще раз. Великая война между королем Йогаев, великим мудрецом, равным небу, и императором. Великий мудрец заговорил. Конечно, тогда я проиграл. Однако тогда я был просто великим мудрецом, равным небу. Император почувствовал, что что-то не так, и сделал свой ход первым. Он собирается использовать свою магию. Подчини его, сейчас, лорд Дадетинь Цзунь, ваш Цзиньганчжа. Приходите, шесть братьев с горы Мэй. Великий мудрец вызвал свое парящее облако, наблюдая, как на него набрасывается армия небесных миров. Темные облака, окрашивающие небо в черный цвет, прислушались к истории Сунь-Юкуна и начали собираться в одном месте. Гигантская история путешествия на запад начинает повествование, а потом он открыл рот. Мое настоящее имя Сунь-Юкун, великий мудрец, равный небу, Мэй Хауван, Бима Вэнь, Даучжань Шэнфо, и, наконец, демонический король спасения. На реке Тунтянь начался шторм, гром и молния рухнули, и в центре этой бури великий мудрец медленно сжимал кулаки. Когда ослепительные удары молнии обрушились на поле битвы, Ючин Хёк наконец прибыл к месту назначения. Божественная фигура великого мудреца, сбивавшая множество созвездий в середине реки Тунтянь, была действительно чем-то, что редко можно было увидеть. Ким Дакча внутри этого парня, да, благодаря своему золотому глазу мудреца Ючин Хёку удалось быстро подтвердить текущую ситуацию Ким Дакчи. Казалось, что дурак был еще жив. И по какой-то странной причине этот могущественный великий мудрец лично воплотился, чтобы дать человеку его собственные силы. Чон Хиван и Син Юсен были видны на некотором расстоянии. Они в основном прятались среди немногочисленных укрытий этого великого сражения, происходящих между йогами и созвездиями, что было действительно мудрым решением с их стороны. Что касается Ли Кильона, Ли Чихи или даже Чан Хайон, то казалось, что они еще не прибыли в это место. Мы должны закончить этот сценарий в ближайшее время. Их комната истории уже достигла вершины рейтинга, и священные тексты были в руках Син Юсен, в настоящее время играющий роль Тан Саньцзена. Комната истории «Я стал отставным Сунь-Юкуном ранга СССС» в настоящее время хранит священные тексты. Охрана священных текстов в течение одного часа автоматически завершит сценарий. 54 минуты осталось до завершения сценария. Даже последний этап сценария также был активирован. Если бы они смогли продержаться, гигантская история о путешествии на Запад была бы узурпирована компанией Ким Дакчи. Однако была одна вещь, которая касалась его, и речь шла о Гу-гу-гу-гу. Это был тот человек, который сейчас смотрел на поле битвы с середины неба. Скрытный интриган. Он просто наблюдал за битвой между великим мудрецом и императором, не вмешиваясь. Ю Чин Хёк мог догадаться, что он планирует здесь. Вероятно, он планировал подождать, пока великий мудрец не иссякнет, и впоследствии предпринять скрытную атаку на своего противника. Однако аура воплощенного интригана была не такой, как прежде. Он, кажется, потерял много вероятности. Он действительно слишком много ездит на этом регрессионном повороте. Эти слова были сказаны Коммой Ю Чин Хёком номер 999. Некоторое время назад этот чертов пельмень чувствовал себя как дома на плече Ю Чин Хёка в натуральную величину. Он посмотрел на 999-го незаинтересованными глазами, прежде чем молча обнажить черный демонический меч. Значит, это мой шанс убить его. Именно тогда скрытный интриган точно встретился с ним взглядом. Просто от встречи взглядов с этим существом Ю Чин Хёк был вынужден застыть на месте. История тот, кто противостоит чудесам, уходит. История тот, кто охотился на короля бедствия и отказывается сражаться. Его истории дрожали от страха. Итак, стать слабым означало попасть в такое состояние. Воспоминания о поражении, охватившем его, теперь правили историями Ю Чин Хёка. Возможно, черный демонический меч был не единственным, что сломалось в тот день. 999-й снова обратился к нему. «Похоже, ты боишься». Ю Чин Хёк не хотел это признавать, но это была правда. «Действительно, только ты никогда не победишь великого интригана». Это было отчаяние, которое не могло быть преодолено, независимо от того, какую историю он готов был использовать. Ю Чин Хёк уставился на эту ошеломляющую стену времени. Это было не просто усилие, которое можно преодолеть. Тем не менее, это не значит, что для тебя не осталось других путей. Чего? 999-й выпрыгнул из плеча Ю Чин Хёка, и его внешность начала меняться. Пельмень из Мурима менялся на миниатюрную копию Ю Чин Хёка. Рост 999-го увеличился в одно мгновение и обрел тот же внешний вид, что и у Ю Чин Хёка. Отличительный статус трансцендента вытекал из спины другого, который сейчас стоял перед ним. Ю Чин Хёк остро осознал, кто это был в данный момент. Ю Чин Хёк из 999-й регрессии. Когда его черное пальто танцевало в воздухе, 999-й обратился к своему коллеге. «Помни, помни, кто ты есть на самом деле. Вспомни, чего ты хотел достичь, зайдя так далеко». 999-й затем медленно вытащил меч из своего внутреннего кармана. Удивительно, но это был не сотрясающий небеса клинок. Нет, это был черный демонический меч, точно такое же оружие, которым обладал Ю Чин Хёк из третьей регрессии. 999-й снова заговорил. «Позволь мне показать тебе битву с 999-й регрессии». Глава 83.1. Воплощение Дакчи. Часть 5. Любой мог бы прочитать историю Суню Куна хотя бы один раз в жизни. В моем случае первое, что я вспомню, услышав его имя, будет его описание, написанное в «Пути выживания». Книга «Посох Цзиньгу», «Разрушающий небеса». Книга «Заклинание тела снаружи», которая позволяет ему самостоятельно сражаться с туманностью. Книга «Грозовые тучи» способны сбивать звезды мира. Одним из самых сильных созвездий в «Путях выживания» был великий мудрец, равный небу, Суню Кун. Гигантская история путешествия на запад продолжает свое повествование. И прямо сейчас я стал тем самым Суню Куном. Ку-гу-гу-гу-гу. Каждый раз, когда кулак великого мудреца указывал на место в небе, звезды императора падали группами. В итоге я затаил дыхание после того, как увидел эту подавляющую силу с точки зрения первого лица. Я уже знал, что он могущественный, но никогда не думал, что он будет настолько сильным. «Эй, Макрэа, чем ты сейчас занят?» Я услышал голос Мэйхаувана в моей голове. Казалось, что все пять, в том числе и я, версии Суню Куна наблюдали за буйством великого мудреца в режиме реального времени. «Ты шокирован уровнем мощности твоих хёнимов. Честно говоря, я действительно впечатлен. Кваква-ква-ква-ква, куваахк». Гигант, которого только что отправили в полет, был созвездием повествовательного уровня. Прямо сейчас, как может иметь смысл носить ранг созвездия повествовательного уровня, когда ты будешь отправлен в полет с помощью одного удара молнии? Мэйхаован говорил, как будто издеваться над нашими противниками. ХНГ, это был великий бог, этот жалкий маленький повествовательный уровень совершил ошибку, пытаясь сразиться с нами. Но разве узник золотого обруча тоже не был созвездием повествовательного уровня? Тот, Кто ответил в этот раз, был Би Ма Вэнь. Если бы мы были сами по себе, конечно, но теперь ты понимаешь, что мы за существо, не так ли? Он был прав. Это действительно было удивительно для меня. Главный герой путешествия на запад Суньюкун был создан четырьмя разными Суньюкунами. Король всех обезьян, правивших пещерой водяной завесы, Мэй Хауван, признанный нефритовым императором за магическое мастерство и удостоенный звания Би Ма Вэнь, великий мудрец, равный небу, сражавшийся против небесных миров, которые смотрели на него свысока. И, наконец, Даучжань Шэнфо, который получил просветление благодаря событиям путешествия на запад. Только после того, как истории этих Суньюкунов соберутся в одном месте, его истинная сила будет раскрыта. Би Ма Вэнь пробормотал: «Этот великий мудрец, он действительно развлекается, не так ли? Ну, я полагаю, прошло много времени с тех пор, как он так отрывался». Действительно, настоящий голос великого мудреца звучал так, как будто он действительно наслаждался. Небесные миры стали намного слабее, не так ли? Это все, что у вас есть. Созвездия истории не могли выдержать даже около 10 обменов ударами, и все рухнули в воды реки Тунтянь. Атакуйте его. Несмотря на это, силы императора все еще оставались довольно внушительными. В конце концов, именно эта туманность имела самое большое количество звезд в звездном потоке. Дело в том, что история великого мудреца только начиналась. Ахахахахахохах. Внешние боги взревели одновременно, и молния приземлилась на посох Цзиньгу Суньюкуна. Затем взорвались волны золотого света, и он мощно бросил свое оружие в небо. Кваах! Торпедоподобная атака посоха Цзиньгу сожгла небеса и полетела вперед со свирепым импульсом. Невероятные порывы штормовых ветров развивались вокруг. Наконец, рассеивающие брызги воды стихли. Одно из созвездий, пропитанное водой до костей, как мышь, упавшая в колодец, невнятно пробормотала: «В чем смысл?» Часть небес была теперь пустой. Та единственная атака сумела уничтожить тысячи вражеских божеств, несущихся внутрь. Это настоящий великий мудрец, равный небу. Даже тогда, даже перед лицом этого потрясающего зрелища, дух императора не уменьшился ни на минуту. Нам нет необходимости бояться. Его история скоро достигнет своего предела. Не сдавайтесь и атакуйте. В конце концов он совсем один. Число божественных бессмертных снова увеличилось и снова наполнило пустую пустоту. Вот как сражался император. У меня мурашки бежали по коже. Какой бы сильной ни была наша сторона, против нас выступала сторона, снабжению и подкреплением которой, казалось, не было конца. В этом случае проигравшим будет ХНГ, не надо сжиматься от страха. В конце концов, этот дурак еще не использовал свою силу. Этот дурак, я имел в виду Даучжань Шэнфо. Ах, Даучжань Шэнфо, победоносный боевой Будда. Он был тем, кто имел дело с наказанием за преобразование внешнего бога ранее вместо меня. Он в порядке, четвертый в порядке. Он просвещен путями четырех благородных истин, поэтому воспоминания о материальном мире для него бессмысленны. Все вернется в ничто, вот почему. Би Ма Вэнь быстро схватил Мэй Хаувана. С каких пор Даучжань Шэнфо стал четвертым? Так как он был четвертым, кто проявил себя, вот почему. Разве это не нормально считать в хронологическом порядке, с этим мыслительным процессом, то, очевидно, я первый, когда Суньюкун начал со мной. И поздравляю, хотя ты наименее известный, ты становишься вторым. Ты ведешь себя так же, как и тупая обезьяна, которой ты занят, плюясь себе в лицо. Ты думаешь, кто-нибудь на самом деле помнит короля обезьян, застрявшего в пещере? Ну, это намного лучше, чем ты, дурак, которому пришлось убирать навоз из конюшен. Было ли это из-за ссоры двух Суньюкунов? Строительство истории великого мудреца на мгновение стало нестабильным, и в итоге он внезапно был поражен вражеской атакой. Когда тело начало дрожать, великий мудрец наконец взорвался от раздражения. «Заткнитесь, я не могу сосредоточиться». Конечно, он не забыл и триумфально добавить еще одну вещь. «Я самый известный, так что, очевидно, я первый». Мэй Хауван и Би Ма Вэнь взорвались в порыве недовольства одновременно. Глава 83.2. Воплощение Дакчи. Часть 5. Впервые с начала битвы великий мудрец должен был защищаться от приближающейся огромной волны звезд. Если его отодвинут обратно, он не сможет выиграть эту войну. Возможно, и Мэй Хауван, и Би Ма Вэнь тоже поняли этот момент, так как они перестали спорить и сконцентрировались. Бум. Взрыв. Кабум. Именно в этот момент рухнул угол поля битвы, и огромный броненосец сделал свой вход. А Джосси, я здесь. Это была личихи, продвинувшаяся вперед и уничтожившая корабли императора. Члены компании Ким Дакчи сделали свой шаг, чтобы поддержать единоборство Суню Куна. Это еще не конец. Созвездие Архат с золотым телом воплощается в сценарий. Настоящие товарищи великого мудреца начали входить в сценарий один за другим. Архат с золотым телом Шао Цзин появился в небе в своем теле воплощения и довольно улыбнулся, глядя на личихи внизу. «Итак, ты та, кто играл меня. Черт возьми, этот монстр, созвездие очиститель алтарей воплощается в сценарий». Следующим появился владелец девятизубых граблей с шипами. Чжу Бацзы поправил кусок набедренной повязки, такой хрупкий и маленький, что его было совершенно невозможно заметить, когда он колебался под его дрожащим животом, громко выкрикивая: «Где ты, король-завоеватель-свинка, Ючин Хёк? Ха-ха-ха, я был глубоко впечатлен тобой, тем, кто играл меня». Казалось, что очиститель алтарей был зациклен на Ючин Хёке. Великий мудрец посмотрел на Чжу Бацзы и Шао Цзина и кивнул. «Вы пришли, товарищи ученики, немного поздно, не так ли? Я действительно пришел не для того, чтобы помочь тебе, старший брат. Нет, мне просто любопытно, как актер играет меня, так что не заблуждайся». Чжу Бацзы пробормотал некоторые оправдания, которые почему-то звучали странно скучно, и вместе с Шао Цзином, который выглядел несколько потрясенным и обиженным, встал рядом с Суню Куном. Когда убивающий демонов посох и девятизубые грабли выпустили свои статусы прямо рядом с посохом Цзиньгу, я наконец осознал, что все три мушкетера из путешествия на запад собрались в одном месте. Гигантская история путешествия на запад восстанавливает свой первоначальный статус. Вскоре нервные созвездия императора громко закричали: «Судьи, вы говорите, что будете на стороне великого мудреца». Это не только они. Еще шесть гуманоидов стояли позади трех героев путешествия к западу. Один из них напоминал обезьяну, а другие напоминали акулу, льва и даже скакуна. Я сразу понял, кто они. Великий мудрец, который покрывает моря, король демонов Саужень, один. Великий мудрец, который несет хаос на небеса, король демонов Рок, два. Великий мудрец, который двигается горами, король духов Лев. Великий мудрец, пронзающий ветрами, король духов Макака. Великий мудрец, который прогнал бессмертных, король духов Носатая обезьяна. Последним был не Йогой, а Чон Хиван. Это просто стало довольно интересно. Благодаря благословению великого мудреца, который умиротворяет небеса, король демонов быков, статус актрисы, играющей эту роль, Чон Хиван, повышался с бешеной скоростью. «Мы будем сражаться вместе с тобой, великий мудрец, равный небу». Семь великих мудрецов, которые вели великую войну против небесных миров вместе с Суню Куном, наконец, снова собрались в одном месте. У этих йогаев не было большого количества страниц во время первоначального путешествия на запад, и в результате их присутствие всегда оставалось за завесой мрака. Они появились сегодня, чтобы разрушить узел негодования в их сердцах. Я всегда чувствовал себя обиженным, потому что мой псевдоним тоже Мэй Хао Ван. Сегодня я разрешу свою глубокую злобу. После того, как семь великих мудрецов прыгнули в схватку, поток поля битвы сильно изменился в одно мгновение. Эти внешние боги нерешительно изучали настроение интригана, а затем присоединились к битве. Мэй Хао Ван, красивый король обезьян, наблюдая за разворачивающейся битвой, пробормотал себе под нос: «Куда исчез этот король-завоеватель-свинка? Теперь, когда я посмотрел, то тоже нигде не мог увидеть Ючин Хёка. Он должен был сражаться с 28 зодиакальными созвездиями прямо сейчас, так что...» Внезапно у меня появилось это зловещее предчувствие. Я посмотрел на короля Винни и великих Такхби, наблюдающих за кульминацией этого сценария с высоты птичьего полета. «Наступайте, не отступайте и продолжайте сражаться. Победа будет за императором в самом конце». Созвездия императора энергично заревели и продолжали двигаться вперед. Те, кто двигался впереди, были четырьмя небесными царями небесного дворца: Пхритараштра Востока, Вирудхака Юга, Вирупакша Запада, Вайшравана Севера. Мало того, там был несущий пагоду небесный царь Лицзин, а также принц Нежа. Казалось, они тоже отчаялись. А потом даже королева-мать Запада и владелец Цзиньган Чжададетинь Цзунь тоже. Созвездия, которые вы можете узнать по их именам, спустились в это место и развязали их истории. Было мало сомнений в том, что Великая война против небесных миров воссоздается прямо сейчас. Туманность Император выпускает свои гигантские истории. Это была мощь Великой Туманности. Даже тогда Великий Мудрец не отступил. Многие в аудитории не могут закрыть свои расслабленные челюсти, наблюдая за этим резким зрелищем. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны заявляет, что если узник Золотого Обруча проиграет сегодня, они больше не будут считаться конкурентами. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья приветствует узника Золотого Обруча. Созвездие Первый Меч Корё выражает свое уважение к воинскому мастерству узника Золотого Обруча. Первым встал на колени Тхритараштра, а затем Вирудхака. Везде, где пролетал посох Цзиньгу, армия небесного мира рушилась. Божественный уровень боевых искусств, могущество величайшего созвездия Сунь-Укуна было в полной мере проявлено. Но потом, буддийское пение, пришедшее откуда-то, заставило великого мудреца впервые остановиться. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Даже я задохнулся от боли. Казалось, что я был не единственным, кто страдает здесь. Мэй Хауван и Бима Вэнь говорили раздраженными голосами. 1-2. Честно говоря, я не помню и не смогла найти, как в оригинале зовут этого персонажа, поэтому оставила Панлейту. Если кто-то знает, как его звали правильно, пишите в комментарии. Глава 83.3. Воплощение Дакчи. Часть 5. Черт побери. Это тот лысый монах, 1. Сужающаяся повязка на голове затягивалась вокруг головы великого мудреца. Он массировал свои виски одной рукой, выдавая предупреждение. Гуанинь, не вмешивайся. Эти слова побудили пьедестал буддийского лотоса появиться среди облаков. Гуанинь сидела посреди постамента в позе лотоса. Укун, ты забыл о том, что случилось в прошлом. О чем ты говоришь? Пожалуйста, прекрати это. Это неправедный путь. Что если я не хочу? Разве ты не получал мою помощь до этого момента? Разве ты не можешь уступить в этом? По крайней мере, твою помощь. Брови великого мудреца поднялись выше. Все благодаря твоей, о, такой замечательной помощи, я получил неописуемые трудности. Как будто он высвобождает всю свою нарастающую обиду, великий мудрец начал громко кричать. Все те испытания и невзгоды, через которые нам пришлось пройти, произошли из-за твоих вуайристских наклонностей. Воспоминания о великом мудреце, связанные с Гуанинь, тем, кто воспринимал звуки мира, начали рассказывать их историю. Книга «Закон» гласит, что для того, чтобы вернуться к своему «я», нужно совершить все 9 на 9, 81 несчастье. Тем не менее они пережили только 80-е бедствие, и, таким образом, не хватает одного. 5 врат. Теперь я прошу вас пойти за ними и устроить последнее бедствие. Финальное бедствие путешествия на запад, за ним стояла никто иная, как Гуанинь. Те, кто ответственен за мировое бедствие, подняв армию демонов и подстрекая йогаев, были ты и император. Это были все необходимые невзгоды. Ты должен охладить свою ярость сейчас. По мере того, как великий мудрец становился все более взволнованным, Гуанинь начала повторять сужающую сутру еще раз. Ты думаешь, что можешь остановить меня такой жалкой сутрой? Чу-чу-чу-чу-чут. Статус, полученный великим мудрецом, равным небу, нарушил действие сжимающей сутры. Гуанинь была очень озадачена этим событием, и, отступая вместе со своим постаментом лотоса, она подняла голос. Твои силы стали слишком могущественными. Я одна не могу с ним справиться. Небесный царь, несущий пагоду, прикусил нижнюю губу. Мы сможем победить, если мы затянем бой, но менее 30 минут оставалось до завершения сценария. Они знали, что даже если они выйдут победителями в затяжной битве, не будет никакого смысла, если они потерпят поражение в сценарии. Шакьямуни. Где Шакьямуни? В конце концов император должен был сделать очевидный выбор в качестве своего последнего шага. Нам нужны только 5 столпов. Пока у нас есть эта история, победа над этим проклятым ублюдком-обезьяной не создаст никаких проблем. 5 столпов ссылались на 5 пальцев Будды. Даже если бы это был небесный Сунь-Укун, до тех пор, пока существовала история о его покорении ладонью Будды, он не смог бы избежать влияния преобразования стадии. И в этом мире существовало одно из расколотых тел Будды – Шакьямуни. Принц Нежа прошептал несущему пагоду небесному царю, стоящему рядом с ним. Ты забыл, местонахождение Шакьямуни неизвестно со времен Великой войны святых и демонов. Наверняка, я боюсь, что он погиб в процессе запечатывания острова реинкарнаторов. Шакьямуни умер, разве это не значит, что нет способа его подавить?